Глава пятая. Да, мы недолюбливали сырую веранду. Порой злились на ее хныканье и надутые губы, но не настолько же, чтобы бросить ее. Какая бы ни была она, все равно наша веранда. Как-то даже дико представить. Мы улетим, а она здесь будет одна. Как мы ее уговаривали. И вместе, и наперебой, как убеждали, что без нее не мыслим благополучного путешествия. Она же в ответ опять «фы» или «да ладно вам, чего я там не видела? Я собак терпеть не могу, мне здесь хорошо, я тут привыкла». «Минька тоже собак не любит, а летит», — сказал я, — «потому что мы всегда должны быть вместе». «А зачем?» — вздохнула она. Тут кое-кого злость взяла, и меня в том числе. «Ну, в конце концов, дело хозяйское», — решил Голован. И мы даже испытали облегчение. А Коптилка сумрачно пообещал. «Уж теперь-то тебя Рыка обязательно сожрет, одну-то». Веранда первый раз улыбнулась. «Подавится». Хотя мы и успокоились немного, настроение было испорчено. И мы решили проверку и смотр не проводить. Перенесли это дело на завтрашний вечер и отправились спать, укрыв корабль пятислойным защитным полем. Утром я заскочил к Миньке на заросшую венериным башмачком планетку. Миньки в его голубятне не оказалось. Может, он у Кирилки, подумал я, и перелетел к Кирилке. Тот занимался необычным делом, колол дрова. Он был в малиновых трусиках и в майке помидорного цвета с бело-черной буквой «К» на груди. Щуплый такой, будто красный кузнечик. Еле управлялся с тяжеленным топором. Вскинет его над головой, потопчется на гибких ногах-прутиках под непомерной тяжестью и бух по чурбаку. Мне почему-то стало жаль его и тревожно. «Зачем ты так? Можно ведь придумать сразу наколотые поленья». Кириллка опустил топор к босым ступням и виновато улыбнулся. «А они не придуманные». «Как это?» «Настоящие». Я ночью не спал, глядел в окошко. А за ним вдруг пролегла дорога, ну, обычная такая, с травкой по краям. И вдруг по ней поехал большой грузовик, кажется, КамАЗ. Я даже номер разглядел. ТЗМ-5252. И полный кузов дров. На кочке его как тряхнет, и несколько чурбаков посыпались на дорогу. Я выскочил, и ни машины, ни дороги, а кругляки эти валяются на песке. «Тебе приснилось», — убежденно сказал я. Кириллка опять улыбнулся. «А дрова-то?» «Вот я дурак. Но такого же не может быть. Здесь не может быть. Дорога какая-то, машина откуда?» Кириллка сел на корточки, прижался щекой к чурбаку. «Понюхай, они еще свежие, пахнут настоящим деревом, лесом». Я понюхал. И шарахнула меня такая печаль, такая тоска. Я даже зажмурился и чуть не завыл. Хорошо, что это было только на миг. Я отдышался, открыл глаза. Кириллка, выгибаясь от тяжести, тащил охапку дров к сложенному рядом с глинобитной хаткой очагу. Очаг был кривобокий, из крупных камней. Я сразу понял, что и он непридуманный. Кириллка сложил его своими щуплыми руками из собранных на астероиде булыжников. Видимо, решил, что раз дрова настоящие, то и очаг должен быть такой же. Я выхватил у него часть поленьев. «Сумасшедший, надорвешься же!» Хотя ни надорваться, ни заболеть мы здесь не могли. Мы уложили дрова в очаг так называемой клеткой друг на дружку. Кириллка нарвал с поленьев березовой коры. Спички были, конечно, придуманные, но растопка вспыхнула по-настоящему. И сразу такое тепло! Забытое земное тепло! Как от костра или от печки с открытой дверцей. От придуманных дров тепла не бывает, если его не сочинишь специально. От дыма у меня заслезились глаза. Ага, от дыма! Мы сидели рядом, смотрели на огонь, и у Кирилки на щеке трепетала от тепла приклеившаяся ленточка бересты, тонкая, как папиросная бумага. Он съежил плечи и тер локти и коленки, будто набегался по холодной улице и теперь отогревается, а может и правда ему было зябко. Мне опять стало тревожно, я сказал: «Жаль, что мало дровишек, надо экономить, хотя все равно завтра в путь. Я придумаю такую умножительную раздвоительную машину, сунешь в нее одно полено, а выскакивает два. Тогда, наверное, второе будет не настоящее или даже оба». «Нет, оба будут настоящие», — сказал он твердо, но почему-то без радости. «Кирилка, давай погрузим дрова в трюм и машину. Будет на камбузе настоящий огонь. Это ведь не опасно? Корабль из негорючего материала». Он кивнул: «Да, это можно». Я со страхом понял, что он скажет дальше. И он сказал: «Вова, ты не обижайся. И все пусть не обижаются. Я не полечу, я остаюсь. Так надо». Я уже за полминуты до его слов каким-то больным нервом ощутил это и даже простонал про себя: «Не надо!» Но все равно. Вот это был удар! В тысячу раз пострашнее, чем от веранды. Она, ну, все-таки сырая веранда, она и есть. А как мы будем без Кирилки? Я так и сказал упавшим голосом: «Как мы будем без тебя?» «Доня будет старпомом, лучше, чем я». «Да при чем тут старпомы всякие?» — взвыл я. «Тебя-то все равно не будет. Ну почему ты не хочешь с нами?» Он глянул сбоку, убрал со щеки бересту. «А она как здесь одна-то?» «Я даже не понял сперва. Кто?» «Как кто? Вероника?» «Да провались она трижды, хоть в абсолютное ничто!» «Кирилка! Но она же сама решила. Никто ее здесь не держит насильно. Разве мы виноваты, что ей такая вожжа под хвост?» «Никто не виноват. А как быть-то, раз она решила? Не бросать же одну?» «Жила она тут раньше одна, и ничего!» «Это же раньше!» «Эх ты, кирпичик!» — сказал я уже без всякой надежды, потому что он такой, если решил его не уговорить, он знает, где правда. Кирилка прошептал: «Думаешь, мне хочется оставаться, но кто-то же должен». Я с досады грохнул себя кулаком по затылку и свечкой взвился с Кирилкиной планеты, приземлился на палубе клипера. Ударил в корабельный колокол. Общий и срочный сбор. Конечно, мы еще уговаривали его, но, по правде говоря, не очень сильно. Понимали, что бесполезно. Голован обвел всех сумрачными глазами. «Может, кто-то еще хочет остаться? Говорите сразу». Больше никто не хотел. Минька сидел с красными глазами, вот-вот заплачет. Аленка спрятала в ладони конопатое лицо. Коптилка вдруг встал перед Кирилкой, сунул в белые карманы острые, опять немытые кулаки, и сказал с хрипотцой: «Но это же то, что ты решил! Это же...» Все поняли, он хотел сказать «предательство». Но в том-то и дело, что Кирилка считал наоборот — предательство, если он оставит веранду одну. Доня отодвинул коптилку, проговорил почти вкрадчиво: «Кирилл, ведь ты же понимаешь, что мы можем не вернуться очень долго и, может быть, совсем». Кирилка нагнул голову: «Я понимаю, тогда тем более, как она тут?» «Но мы можем больше никогда не увидеться», — выговорил я, глотая комок. «А может, все-таки когда-нибудь? Ему тоже было нелегко. Наверное, даже хуже, чем нам. Мы-то все-таки вместе». И вдруг Кирилка, глядя на свои босые ноги, прошептал: «Если вы совсем не вернетесь, никогда. Я буду ждать, что опять появится дорога и тот грузовик, и мы с верандой прыгнем в кузов». «И что дальше?» — удивился Голован. Кирилка удивился в ответ. «Что? Не знаю. Что-нибудь». И вдруг крикнул звонко так: «Ладно, прощайте!» И рывком умчался с палубы. Мы стояли с опущенными головами. Локи вдруг заревел. Аленка тоже заплакала, но тихонько. Минька всхлипнул. Я понял, чтобы не рвать себе души, надо отправляться в путь сейчас же. Что нас держит? Какая-то генеральная проверка, осмотр? Чепуха! Это просто игра, все и так готово. Чтобы не зареветь следом за другими, я сипло закричал: «Отход! Приготовиться к постановке парусов!» А чего там было готовиться? По мысленному моему приказу они тут же распустятся и надуются под космическим ветром. Надо только повернуть под нужным углом реи. Откуда самый сильный поток космических излучений? Кажется, с левого борта. «Ардональд, на руль! Минька и Локи, на брашпиль! Убрать якорь!» Я развернул реи на левый галс, в тугую выбрал стаксель и кливер-шкоты. «Все паруса ставить!» Золотые треугольники стакселей и кливеров пошли вверх. Контр-бизань потянула вправо. Прямые паруса беззвучно скользнули с реев и сразу стали выпуклыми, упругими. Бушприт с клеверами повело под ветер. «Доня, вправо два оборота, одерживай!» И клипер двинулся. Якоря были зацеплены за перила хрустального моста. Носовой мы убрали, а про кормовой, про стоп-анкер я забыл. Ох и капитан! Цепь натянулась, хрупкие прозрачные столбики и поперечины брызнули осколками под светом звезд. Ладно, наплевать. Клипер слегка накренило. Я нервами ощутил, как длинный киль правой стороной налегает на упругие слои магнитных полей. «Алена, подними флаг!» Она все еще всхлипывая побежала на корму. Золотое полотнище с полосатым аликом заполоскало под бизань гафелем. «Сейчас начнем набирать скорость. Еще минута, и за кормой не будет уже ни астероидов, ни привычных созвездий». Бесшумно и стремительно упали между гротом и бизанью на шканцы Кирилка и веранда. Брякнулись на четвереньки, встали. Веранда сварливо сообщила: «Тоже мне рыцарь морковного цвета. Не оставлю тебя, не оставлю». А у самого не глаза, а бахчисарайский фонтан. «Теперь и я, по его милости, должна тащиться с вами. Куда так черту на рога?» «Ура!» И шлеп! Это скрюй с Марса плюхнулся к основанию бизань мачты Локи, сел, раскинув ноги и сияя, как маячная лампа. «Макейчик!» — заорал я. «Держи штурвал! Кофель-нагель тебе в поясницу! Видишь, уваливает!» А золотые наши паруса надувал такой радостный ветер.